Наташа Даркман. Школа Такабаяши. Глава первая. Сообщение. В тени бетонных зданий в душном офисе Токио было непривычно тихо. Все ушли на обед, и лишь Арайрен продолжал сидеть за компьютером, окруженный невысокими стенами. Он практически всегда не укладывался в установленные сроки с выполнением своих обязанностей. С самого выпуска жизнь Рена пошла не так, как хотелось бы. Сбежав из небольшой деревушки на острове Хоккайдо, он думал, что заживет полной, интересной жизнью. Сможет сам решать, что ему делать и как поступать, без вечных нравоучений матери и косых взглядов со стороны. Но, увы, большой город с самого первого дня был к нему враждебен. Рен стремился одновременно учиться в колледже и подрабатывать, но чуть не потерпел крах и в учебе, и в работе. Даже закончив колледж, он едва смог найти место получше. Денег катастрофически не хватало, как и навыков, полученные им должности. Внешне Рен также все еще походил на подростка, из-за чего окружающие относились к нему пренебрежительно. Отодвинувшись от стола, Рен тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. Обед давно закончился, но он этого даже не заметил. Живот предательски заурчал, заставляя Рена недовольно поморщиться. Он и так плохо питался. Офис вновь был полон работников, которые стучали по клавиатурам, шуршали бумагами или безумолку болтали. Это еще сильнее раздражало Рена. Теперь он окончательно не мог сосредоточиться на этом чертовом отчете. «Эй, Арай!» — произнес Адзаки Масару, высунув свою довольную физиономию из-за соседнего стола. «Ты еще не закончил? Если не поторопишься, то опять полночи в офисе просидишь». «Мне нужно еще немного времени», — процедил в ответ Рен, вновь пододвигаясь к компьютеру. Постоянные насмешки со стороны коллег его только злили. Он и так старался из последних сил. «Такими темпами тебя точно уволят», — усмехнулся Масару. «Как назло, вставая и подходя ближе. Мы хотели пойти сегодня поесть после работы. Ты как?» «Может быть», — неуверенно сказал Рен. «Раньше коллеги по работе никогда не приглашали его с собой». Большую часть времени, помимо офиса, он проводил в своей крошечной квартире и почти не общался с другими людьми. «Тогда поторопись», — хлопнув по плечу Арай, произнес Масару, прежде чем пошел назад к своему столу. Рен проводил его взглядом, а после вернулся к ненавистному отчету. Когда день уже начал клониться к вечеру, Рен все еще работал. Графики не сходились, и он в очередной раз пересмотрел все от и до, стараясь найти ошибку. Однако, так и не смог ее обнаружить. Это было каким-то проклятием. Пытаясь отгородиться от навязчивых звуков вокруг, Рен не заметил, как остался в офисе совсем один. За окнами давно стемнело, и опять стало непривычно тихо. Ему никогда не нравилась такая ощутимая тишина. Оторвавшись от экрана, Рен огляделся по сторонам. Что-то сильно выделялось на фоне этой странной тишины. В длинном коридоре, который вел к туалетам, раздался громкий звук. Словно кто-то со всей силы хлопнул дверцей кабинки. Хотя в офисе уже никого не оставалось. За исключением начальника, чей кабинет находился в другой стороне. Тот, как и Араи, частенько задерживался допоздна. Темный коридор был плохо виден с места Рена. И он, чуть привстав, выглянул из-за невысокой перегородки. Свет давно выключили. Наверняка не заметив оставшегося Арай. И теперь тьма растекалась по серому полу, не давая ему достаточно хорошо разглядеть помещение. Рен прислушался, но в офисе больше не прозвучало ни единого подозрительного звука. Только где-то тихо капал кран, который все никак не могли починить. Не заметив ничего необычного, он решил вновь вернуться к работе. Но внезапно телефон, лежащий на столе, громко завибрировал, вынуждая Рена резко дернуться. «Черт!» — выругался он, мысленно проклиная себя за такую трусость. Потянувшись за мобильным, Рен пододвинулся назад к столу и прочитал оповещение на треснувшем экране. Денег на новый или хотя бы на починку старого у него так и не было. Брови Рена невольно поползли вверх, когда он еще раз пробежал глазами по пришедшему сообщению. «Встреча выпускников, значит?» — прошептал он, все еще хмурясь. Рен попытался вспомнить последний год учебы, но что-то упорно мешало ему это сделать. Он же явно был популярен и имел много друзей. Тогда почему воспоминания будто путались и сливались воедино? Рен все никак не мог этого понять. Возможно, дело было в усталости и затянувшемся рабочем дне. Или же он окончательно выкинул Хасаябу из головы. «Почему я не помню?» – прошептал он, продолжая копаться в своей памяти. «Араи?» – суровый голос, раздавшийся за спиной, заставил его обернуться. «Ты что, все еще не доделал отчет?» Игараси Ошита стоял прямо за ним, сверля Рена злобным взглядом. Начальник в вечно накрахмаленной рубашке и чуть ослабленным галстуком на шее всегда казался ему слишком вспыльчивым и придирчивым. «Да еще и хватает наглости ковыряться в телефоне», — добавил мужчина, делая шаг в сторону Араи. «Я не...» — попытался оправдаться Рен. Но Игараси Ошита даже не желал его слушать. Он приблизился к столу и громко хлопнул по нему ладонью. «Знаешь что, Араи, с меня хватит. Я много раз закрывал глаза на твою нерасторопность. Но это последняя капля». «Господин Игараси, я правда почти закончил», — продолжил Рен, хотя и так понимал, что это бесполезно. Он и впрямь слишком часто совершал ошибки. «Ничего не хочу слышать. Ты уволен. Собирай вещи и проваливай», — прокричал Игараси Ошита, еще раз ударив по столу. Он быстро развернулся, поспешил к своему кабинету и со всей силы захлопнул за собой дверь. Араи Рен поморщился от столь громкого звука, но все же не направился вслед за Игараси. Он не собирался больше унижаться перед начальником. Эта работа его окончательно достала. Рен молча встал из-за стола и пошел прямо к выходу. Он не любил захламлять рабочее место вещами, так что ему не пришлось задерживаться, чтобы собраться. Хлопнув с такой же силой, как и Игараси и Ошита, дверью офиса, Рен направился в сторону лестницы. На улице уже порядком стемнело, когда Араи вышел со стороны парковки и побрел к неприглядным многоквартирным домам, что стояли неподалеку. Не успел он и шагу сделать, как назло начался дождь. Его мелкие капли тихо стучали по асфальту, заставляя Рена задуматься. Поиски работы займут какое-то время, а сбережений у него практически не осталось. Возможно, он погорячился. Обернувшись в сторону офиса, Рен сжал кулаки. Возвращаться назад к Игараси Ошита тоже не было хорошей идеей, и он это понимал. Нужно будет хотя бы устроиться на подработку, а уже попутно искать что-то посерьезнее, прошептал Рен, массируя пальцами переносицу. Он свернул за угол темного переулка, направляясь к обшарпанному дому. Тот стоял недалеко от офисного района, скрываясь за маленьким забором. Автомат с напитками, как всегда, не работал, и Рен устало прикрыл глаза, проходя мимо. Детская площадка, стоявшая справа от него, была абсолютно пуста, как в принципе и всегда. Лишь расшатавшиеся качели противно скрипели от усилившегося ветра. Двор был таким же убогим, как и сам дом. Поднявшись на третий этаж, Араи Рен попытался открыть дверь, но та ни в какую не поддавалась. Будто бы ключ, что он держал, совершенно не подходил к замку. «Да в чем дело?» – прошептал Рен, не оставляя своих попыток. Но вдруг заметил небольшую записку на полу. Она, по-видимому, упала с двери, кем-то недостаточно хорошо закрепленная на ее поверхности. Опустившись на корточки, Рен с ужасом уставился на неровные надписи. «Просрочил оплату, не первый раз, выселение». Прочитал он вслух отдельные фразы. «Да какого черта?» Рен просто не мог в это поверить. Он со всей силы ударил дверь кулаком, а после прислонился лбом к прохладному металлу. «Почему я? Почему сегодня?» Прокричал он в пустоту и тут же обернулся. На улице все еще было темно, и Рен сильно занервничал. Работы у него нет, жилья тоже, как и денег, чтобы снять новое. Он оказался на улице без средств к существованию. И все из-за каких-то нескольких часов. Жизнь стала казаться настолько убогой, что, погрузившись в свои мысли, Рен не сразу услышал звук открывающейся двери. «Эй, Араи, чего шумишь?» Из соседней квартиры вышел пожилой мужчина. В дрожащей руке он держал старую жестяную банку. Рен знал его с самого переезда, и он казался ему единственным нормальным человеком во всем этом доме. «Извините, Исаму-сан», — отозвался Араи, поворачиваясь в сторону соседа. Он не хотел его беспокоить. «Ох, Насияма все же выгнал тебя. Бедный паренек, ты проходи, проходи. Пережди у меня до утра», — произнес старик, чуть отступая. Рен вначале хотел отказаться, не собираясь взваливать на старика свои проблемы, но передумал. Ночевать на улице в таком неблагоприятном районе было сродни самоубийству, ну или стопроцентной гарантией потери оставшихся денег. Молча кивнув, Рен отошел от двери и направился в квартиру Исаму-сана. Та напоминала пыльный чердак, заставленный всяким хламом. Старик хранил буквально все. Переступив порог, Рен невольно наткнулся на несколько поломанных шкафов, стоящих у стены, и старенький стол без одной ножки. Над ним висели фотографии в деревянных рамочках, на которых Рен успел заметить еще молодого Исаму-сана, в компании каких-то людей и дом, находящийся возле моря. Наверное, когда-то старик жил далеко отсюда, но так же, как и Рен, бросил все ради неизвестности и большого города. Интересно, понял ли он, что это была ошибка? Исаму-сан кивнул вперед, провожая Рена дальше. Они пошли по узенькому коридору, где едва хватало места для одного. Добравшись до кухни, старик поставил на плиту чайник. «Ты пока садись, обогрейся», — сказал он, доставая две маленькие чашки. Рен сел за стол, попутно смотря на моросящий за окном дождь. Голова гудела от навязчивых мыслей и от этого отвратительного дня. Он совершенно не знал, что ему теперь делать. Вода в чайнике быстро закипела, и Исаму-сан поставил перед Реном чашку горячего чая. «Куда же ты теперь пойдешь, Арай?» — спросил он, усаживаясь на соседний от Рена Дзабуто. «Может быть, к друзьям? Хотя бы на время?» «К друзьям?» — печально усмехнулся Рен, делая приличный глоток из своей маленькой чашки. Кипяток приятно согревал, но не мог прогнать беспокойные мысли и решить все проблемы. «У меня нет друзей». «Тогда, может, вернешься к семье? Откуда ты родом?» Почесав подбородок, спросил Исаму-сан. «Из Хасаябы. Это, считай, деревня. На острове Хоккайдо», — ответил Рен, делая еще один глоток. «Далековато». Старик нахмурился, повернувшись к маленькому окну за своей спиной. «Семья осталась?» «Только мать. Она до сих пор живет там», — ответил Рен. Он понимал, к чему клонит старик, но старался даже не думать об этом. «Так это же хорошо. Вернись домой, приведи мысли в порядок. Давно ты там не был?» «С самого выпуска», — прошептал Рен, хмурясь. Арай Кио являлась весьма странной женщиной. И Рен помнил, какую радость испытал, когда наконец-то вырвался из дома, избавившись от ее вечного надзора. Признаться, до этого дня он даже не думал о том, чтобы съездить к матери. Нет, конечно, он старался звонить домой, спрашивать о ее здоровье, но вернуться... «Тогда не раздумывай, Арай, поезжай домой», — радостно воскликнул старик, поджимая свои уставшие ноги. Он хлопнул Рена по плечу и улыбнулся еще шире. «Может, и стоит». Прикидывая свои шансы на существование в Токио без работы и денег, отозвался Рен. Пусть ему и не хотелось возвращаться, однако это действительно было единственным выходом. Он вновь уставился в окно, надеясь, что все происходящее просто дурной сон. Нужно только открыть глаза и проснуться. Рен зажмурился, но ничего не произошло. Дождь продолжал моросить за окном и громко стучать по крыше, ничуть не скрашивая печальные мысли о предстоящей поездке в Хасаябу. Дождавшись рассвета и попрощавшись с Исаму-саном, Рен отправился на станцию. Поезд до Хоккайдо был самым оптимальным вариантом. Путь занял бы около 8 часов, что почти в 2 раза меньше, чем на автобусе. Потратив практически все оставшиеся деньги на билет, Рен понял – пути назад уже нет. У него осталось лишь мелочь на еду и автобус до родной деревни. Да и то, если он ограничится одним приемом пищи. Сев подальше от остальных, Рен не заметил, как погрузился в беспокойный сон. Он видел свой родной дом, что стоял в самом конце дороги, ведущей к пляжу. Свою вечно хмурящуюся мать, которая никогда не говорила ему ничего хорошего. Школьных друзей, и Рен замер. Он попытался разглядеть их лица, но те расплывались, как и воспоминания о школе. Рен видел лишь размытые пятна и тянущиеся от них черные искаженные тени. Они менялись, извивались и не были похожи на человеческие. Этот сон стал весьма странным. Арай Рен хотел приблизиться к одноклассникам, но вдруг что-то странное промелькнуло за спинами друзей, которых он так тщательно пытался рассмотреть. Темное, бесформенное. Оно лишь мельком пронеслось рядом, заставляя Рена почувствовать странную дрожь. От этого неприятного чувства он тут же проснулся и огляделся по сторонам. Вокруг стояла кромешная тьма. Поезд словно не двигался. Даже все привычные звуки исчезли. Арай принялся крутиться по сторонам, ничего не понимая. «Почему так темно?» «Я не должен был приехать так поздно», — прошептал Рен, рассматривая полностью пустой вагон. Он сделал шаг в сторону окна, и за ним было еще темнее, чем внутри. Рен прижался к холодному стеклу, стремясь разглядеть хоть что-то. Ему стало не по себе. Он ничего не видел в этой бесконечной черноте. Вдруг недалеко от него раздался странный звук, словно кто-то тихо всхлипывал, едва сдерживая слезы. Рен обернулся. Весь вагон до этого момента совершенно точно был пустым. Он не мог ошибиться. Однако на этот раз взгляд Рена зацепился за фигуру, сидящую у окна. Это была женщина. Рен не мог разглядеть лица незнакомки, но, невзирая на неприятное чувство, пошел прямо к ней. «Эй, извините», — произнес Рен, подходя ближе. «Что-то случилось? Мы уже приехали?» — спросил он и только сейчас понял, в чем было дело. В вагоне стало заметно холоднее, будто температура упала на несколько градусов. Такое не могло не озадачить Араи, ведь даже ночью в это время года было довольно-таки тепло. Тогда почему? Женщина чуть дернулась и подняла голову. Она взглянула прямо на Рена. В тусклом свете ее лицо казалось неестественно бледным. Да и сама она выглядела слишком странно. «С вами все хорошо?» Нервно сглотнув, спросил Рен. Он уже успел пожалеть о том, что приблизился. Незнакомка улыбнулась, обнажив черные гнилые зубы. Из ее рта пахло тиной и еще чем-то мерзким. Она была похожа на труп. В волосах что-то закопошилось, заставляя Рена оторвать взгляд от ее лица. Волосы будто шевелились только в одном месте, то приподнимаясь, то опускаясь. В ужасе, уставившись на ее макушку, Рен наконец-то смог разглядеть, что это было. Толстые черви торчали из головы женщины, жутко извиваясь. Один из них упал прямо на пол, недалеко от ног Рена, заставляя его отшатнуться. Арай хотел бежать, звать на помощь, но не смог даже пошевелиться. Черви все так же продолжали падать на пол с отвратительным звуком. Их становилось только больше и больше. Женщина встала, и ее улыбка стала еще шире. Тонкая кожа рвалась на щеках, а темные струйки бордовой крови уже поступили в уголках ее огромного рта. Она дернулась, вытягивая перед собой руки, которые практически коснулись стоящего неподалеку Рена. Рот неестественно широко раскрылся, и тишину заполнил душераздирающий крик. Рен вздрогнул, открывая глаза. Свет пробивался сквозь окна, заставляя его прищуриться. Какой-то парень посмотрел на него с недоверием и чуть отодвинулся. Поезд все так же двигался вперед, а за окном мелькали вполне обычные пейзажи.